С точки зрения социума, улучшение работы общественного транспорта, доступность детских учреждений для работающих мам и расширение возможностей общения для пожилых — эффективные способы снижения U-индекса в обществе. Снижение индекса хотя бы на 1% станет значительным достижением, означая уничтожение миллионов часов страданий. Совместные общенациональные исследования, использование времени и ощущение благополучия позволят во многих отношениях улучшить социальную политику. Измерение ощущения благополучия сейчас постоянно используется в широкомасштабных национальных исследованиях в Соединенных Штатах, Канаде и Европе. Всемирный опрос Гэллопа распространил эти измерения на миллионы респондентов в США и более чем в 150 странах. Опросы предусматривают самоотчеты об испытанных накануне эмоциях, хотя не столь подробные, как в методе реконструкции дня. Громадные выборки дают материал для очень точного анализа, подтверждающего значение ситуационных факторов, физического состояния и социальных контактов для ощущения благополучия. Данные опроса Гэллопа позволяют сравнить два аспекта благополучия. Ощущение благополучия в течение жизни и суждение о благополучии в жизни. Для оценки в анкете Гэллопа используется вопрос, известный как «Лестница счастья Кентрилла» — шкала оценки своего места в жизни. Вообразите лестницу со ступеньками, пронумерованными от 0 внизу до 10 на вершине. Верхняя ступенька представляет наилучшую возможную для вас жизнь, нижняя ступенька — наихудшую возможную жизнь. На какой ступеньке лестницы вы, по вашему ощущению, находитесь сейчас? Некоторые жизненные обстоятельства больше влияют на оценку жизни, чем на ощущения. Взять хотя бы образовательный уровень. Более высокое образование связано с более высокой оценкой жизни, но не с более приятными переживаниями. В самом деле, по крайней мере в США, люди с более высоким образованием больше жалуются на стресс. С другой стороны, слабое здоровье больше влияет на ощущение благополучия, чем на оценку жизни. Наличие детей также значительно сказывается на повседневных ощущениях. Жалобы родителей на стресс и гнев — обычное дело, но на оценку жизни влияет меньше. Религиозность также больше влияет, в положительном смысле, на позитивные ощущения и снижение стресса, чем на оценку жизни. Впрочем, как ни удивительно, религия не помогает снизить депрессию или ощущение беспокойства. Анализ более 450 тысяч анкет Гэллопа о состоянии здоровья и благополучия и ежедневное обследование тысячи американцев выявил неожиданно единодушный ответ на вопрос, который чаще всего задают при исследовании благополучия. Приносят ли деньги счастье? Вывод таков. Бедность делает человека несчастным, а богатство повышает удовлетворенность жизнью, но в среднем не усиливает ощущение благополучия. Резкая нищета усиливает ощущение от других несчастий. В частности, болезнь хуже переносится очень бедными, чем людьми с достатком. Головная боль повышает число респондентов, сообщающих о грусти и беспокойстве, от 19 до 38% для входящих в верхние две трети населения по доходам. Для беднейших 10% эти значения составляют, соответственно, 38 и 70%, более высокий исходный уровень и более резкое повышение. Обнаружены также значимые различия между очень бедными и остальными жителями в ощущениях от развода и одиночества. Далее, благотворное влияние выходных на ощущение благополучия значительно меньше для очень бедных, чем для всех остальных. Уровень насыщения, при превышении которого ощущение благополучия не растет, соответствует примерно 75 тысячам долларов дохода в регионах с высокой стоимостью жизни и меньше в регионах, где стоимость жизни ниже. При превышении этого уровня ощущение благополучия не сопрягается с ростом дохода. Это странно, поскольку более высокий доход, несомненно, позволяет приобретать все больше удовольствий, включая отпуск в интересных местах, билеты в оперу и прочее. И гарантирует улучшение жизненной среды. Почему же эти дополнительные удовольствия не отражаются в отчетах об эмоциональном благополучии? Правдоподобное объяснение заключается в том, что высокий доход обычно притупляет способность наслаждаться маленькими радостями жизни. У этой идеи есть серьезное подтверждение. В ходе исследования эффекта прайминга студенты, получившие установку на богатство, едят шоколад с меньшим видимым удовольствием. Совсем по-разному доход влияет на ощущаемое благополучие и на удовлетворенность жизнью. Более высокий доход приносит и большее удовлетворение, даже после того, как он перестает влиять на позитивные ощущения. Общий вывод в отношении благополучия. Оценка человеком собственной жизни и его реальные ощущения могут быть связаны, но в целом разница. Удовлетворенность жизнью — не такой безошибочный измеритель ощущения благополучия, как я считал несколько лет назад. Это нечто совершенно иное.